Зачем не говоришь всего? Вдруг остановила она и заглянула ему в глаза пристально. У тебя революция — точно детская сказочка, серый волк — тиран, а свобода — красная шапочка. Но ведь это не так. Не так было, не так будет, я же знаю. О, стыд! О, ужас наших дней! Как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Вот как, а не красная шапочка. Ты эти стихи знаешь? Знаю. А ты откуда? Кто тебе дал? Дядя, Дмитрий Львович, добренький он. Все, что хочу, с ним делаю, вот и дал. Только велел никому не показывать, а то ему достанется. Это об убийстве императора Павла I. И няня тоже рассказывала. Помолчала и вдруг шепнула ему на ухо. — А как ты думаешь, он знал? Опять заглянула ему в лицо еще пристальней. Голицын понял, спрашивала, знал ли государь-наследник Александр Павлович о том, что заговорщики хотят убить отца его, императора Павла I. — Ну что ж ты молчишь, говори. — Не надо, Софья. — Зачем? — Кто может судить, кроме Бога? — Нет, надо. — Я хочу знать все, что ты думаешь. Говори же. Только не скрывай, не обманывай. Знал ли он? — Я думаю, всего не знал, — ответил он через силу. — А если бы знал, — продолжала она, — если бы знал, то все-таки... Ведь нельзя иначе. Ведь император Павел злодеем был, извергом. Какой изверг? Просто больной, несчастный, все равно сумасшедший. Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле. 50 миллионов людей в руках сумасшедшего. Разве можно это терпеть? Надо было убить. Никто не виноват, никто не может судить, кроме Бога. Сам Бог устроил так, что убивать надо. Умирать и убивать. Уж лучше бы не было Бога. И ты убил бы, если бы надо. Молчишь, не хочешь сказать. Ну, все равно я знаю, что ты думаешь. И вдруг опять зашептала ему на ухо. На медне-то что мне приснилось? Будто входим с тобою в эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежит, лица не видать, с головой покрыт, как мертвец саваном, а у тебя в руках будто нож. Убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю, что если мертв? Живых убивать можно, но как же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нет. Только не пускаю тебя, держу за руку, а ты рассердился, оттолкнул меня, бросился, ударил ножом, саван упал. Тут мы и увидели, кто это. Знаешь, кто? Знаешь, кто? — повторяла она задыхающимся шепотом, и он слышал, как зубы у нее стучат. Ох, Валенька, Валенька, знаешь, кто? Он знал. Ее отец. — Не надо, Софья, не надо, — сказал он, закрывая лицо руками, — ведь это только сон, дурной сон от болезни. Пройдет болезнь, и не будет страшных снов. — Опять лжешь, опять скрываешь. Не говоришь всего. Я хочу знать все, слышишь, все. Я же понимаю, что от крови шапочка красная. Знаешь, от чьей? Думал ты о крови, когда шел к ним. Можно ли идти на кровь во имя Господа? Что вы все о крови думаете? Что? Говори. Не надо, не надо, — повторял он одно только слово, ломая руки в отчаянии. Убивать надо, а говорить не надо? Нет, говори. Я больше не могу, не хочу, говори же, не лги. Я знаю все, не обманешь. Проговорила она и отняла руки насильно от лица его, посмотрела на него в упор. В этом взгляде был острый нож, ранящий до смерти. — Говори, его убить хотите? — Что ты делаешь, Софья? — Что делаю? иглу раскаленную втыкаю в тебя, острый нож в живого, а не в мертвого. Что, больно? Ну, ничего, потерпи. Не мне же одной от боли корчится. Злоба засверкала в глазах ее, и от этой злобы стало ему еще жалче. Не со мною, а с собою что делаешь, Господи? Ну, зачем? Нет, не я. А ты? Что ты со мной сделал? Ничего я не знала. Была глупая девочка, ребенок, спокойно, счастливо. Ты пришел и разрушил все, возмутил, соблазнил. Помнишь на концерте в Ельгорского? От этого я и больна, умираю. Ведь об этом сказано, лучше бы мельничный жорнов на шею. Я же тебя не спрашивала, начал, так и кончай. И чего теперь испугался? Что, донесу, что ли? А может, и донесу. Знаю все, не обманешь. Знаю, чего вы хотите и за что. Что он вам сделал? Как у вас рука на него подымется? И у тебя, Варенька, родненький, любимый мой, единственный, на него, на отца моего. Уж лучше бы ты меня. Он встал смертвенно-бледным, но как будто спокойным лицом. Бог тебе, судья Софья. Думай, как хочешь. Злодеи, убийцы, изверги. А может быть, глупые дети? Я ведь иногда и сам думаю, ничего не сделают, никого не спасут, только себя погубят. А все-таки правда Божья у них. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, не вынесу, а уйти от них не могу. Даже если тебя, Софья... Голос его оборвался, лицо исказилось, и, закрыв его руками, он только повторял сквозь рыдания: «Не уйду, не уйду, и если тебя потеряю от них, не уйду». «Да кто тебя держит?» — усмехнулась она с той же злобою, как давеч. «Ступай к ним, ступай, ступай!» Упала навзничь на подушке и вся затрепетала, забилась, как раненая птица, сначала в неистовых рыданиях, потом в раздирающем кашле. Ему казалось, что она задохнется, умрет сейчас на его руках. Наконец кашель затих, но долго еще лежала с лицом белее белых подушек и с закрытыми глазами, как мертвая. Он думал, не позвать ли на помощь, но пошевелилась, открыла глаза. — Ты здесь, не ушел? — Ничего, не бойся, прошло. Дай воды. — Как руки у тебя дрожат. — Не бойся же, мне хорошо, только не уходи, побудь со мною. Вдруг наклонилась и стала целовать руки его. Плакала, но лицо было ясное, тихое, тихая, ясная улыбка. «Прости меня, Валя, голубчик, это в последний раз, больше не будет. Только прости, не уходи, не покидай меня, я без тебя не могу». Он упал перед ней на колени. Она обняла голову его, гладила и целовала ему волосы. «Ничего, ничего, полно, не плачь, все хорошо будет. Я знаю, Господь нам поможет, мне будет полегче. Вот уже теперь так легко, так хорошо с тобою, только обещай, что возьмешь меня к себе». Я не могу здесь больше, не могу, не хочу. Я должна быть с тобою. Где ты, там и я. Если надо будет, убежим, да? Далеко-далеко, от всех. А потом и он будет с нами. Он ведь мне обещал оставить все и жить со мною. Вот и будем втроем, он, ты, да я. И тогда все ему скажем, он поймет, сделает. Ведь и он того же хочет, что вы. Ты сам говорил, что и он хочет того же, и не будет крови, не надо крови. А если надо, то он сам отдаст свою кровь вместе с вами за вольность, за счастье России. Так будет, Валя, будет, да? Скажи, что будет, — повторяла, как безумная. Будет, будет, — повторял и он, чувствуя, что в этом безумии пророчество. Когда-то, где-то, может быть, в мире не здешнем, но так будет.